Глава 29. Алексей. Просьба Таси о пикнике вместе с Лидией наводит на интересную мысль. Конечно, общение с дочерью – это важно, но это и шанс немного сблизиться с Лидой. Понять, интересен ли я ей как человек. Когда поцеловал ее, почувствовал слабый ответ. И теперь надо выяснить, был он просто автоматическим, или тут кроется нечто большее. Пикник как раз то, что надо. Судя по ее взглядам, ей идея тоже нравится. Оставшиеся до пикника дни Тася меня просто изводит. Каждый вечер спрашивает, когда же мы пойдем. И каждый раз мы вместе с ней считаем дни. Заодно и повторит, а то порой забывает. Наконец, наступает суббота. Тася с самого утра полна энтузиазма. Спрашивает, не забыл ли я. Забудешь тут, как же. Прошу тетю Клау собрать нам корзинку с едой. Добавляю туда бокалы и вино, во вторую складываю пледы. Далеко мы не пойдем, но на природе все возможно. Вдруг станет холодно. «Девочки, вы готовы?» – спрашиваю, выглядывая из кухни. «Да, да!» – кричит Тася и в нетерпении подбегает ко мне. «Уже идем?» Смотрю на Лиду, она явно нервничает, сжимает в руках фотоаппарат. «Ну да, куда ж без этого?» Она его из рук не упускает. Но ее тоже можно понять, ведь нужно чем-то заниматься, иначе со скуки помрешь. Но я не против. Хочет фотографировать ради бога. Тем более с нашего обычного места для пикников открывается такой вид, что слов нет. «Готова?» – спрашиваю свою гостью. «А что нужно с собой взять?» «Ничего», – мягко улыбаясь. «Все уже готово», – показываю на две корзинки. «Ну, хорошо». «Значит, все готовы?» Констатирую факт, беру корзинки, и тут до меня доходит, что одновременно нести их и вести Лиду не получится, а одна она не сможет. Дорога не то чтобы совсем ровная. Она видит мое минутное замешательство. «Давай сюда», — хлопает по коленям. Я с сомнением кашусь на корзинке, тяжелые ведь. «Да давай, я не сахарная, не растаю», — смеется. Пожимаю плечами, водружаю багаж Лиде на колени, беру за ручки кресла. «Тася, идем». Зову дочь. «Держи». Лиду за руки. Хочу сказать меня, но мои руки заняты. «Пап, я знаю дорогу», — куксится Тася. «Дочь», — начинаю сукоризной. И тут Лида меня выручает. «А знаешь что?» — спрашивает у неугомонной девчонки. «Вот, держи». Вешает ей фотоаппарат на шею. «Я буду держать корзинки, а ты держись за меня, чтобы не упасть. А то фотик разобьется. Ты же этого не хочешь?» Тася трясет головой, а еще раздувается от гордости. Ведь ей доверили ответственную миссию – сохранить фотоаппарат целым и невредимым. «А ты научишь меня фотографировать?» – любопытствует дочка, пока мы неспешно выдвигаемся за пределы дома. «Я крепко держу ручки коляски, здесь гравий и колеса ведет. Надо быть внимательным. Дальше пойдет грунтовка, сил меньше, а пыли больше. Но ничего не поделаешь». «Зато, когда въедем на пригорок, на травку, будет хорошо». «Конечно», — улыбается Лида. «И от этой улыбки на сердце становится так легко. Да и дочка, наконец-то, таяла, стала более открытой и доверчивой». «Мы быстро доходим до нужного места. Лида с Тасей болтает, дочка, которая обычно в припрыжку убегает и наворачивает круги, сейчас сама собранность постоянно проверяет, на месте ли фотоаппарат. Смешная». Пока девчонки хихикают, беру одну корзинку, стелю плед, а потом прошу Тасю найти камешки. Она знает, какие нужны, так что через пару минут все готово. К этому моменту я успеваю достать заготовленную кухаркой еду и вино. «Мы будем пить?» – смеется Лида. «Почему нет?» «Я на колесах», – говорит она. «Так за рулем я, не переживай». «Таблетки», – говорит она сукаризной. И я хлопаю себя по лбу. И как мог забыть? Один момент. Набираю брата, спрашиваю, можно ли Лиде выпить немного вина. Он понятливо хмыкает. «Все, врач разрешил», — радостно сообщаю, а Лида прищуривается. «Точно? За кого ты меня принимаешь? Неужели я буду о таком врать? Я ответственно отношусь к здоровью». «Прости». Она виновата, опускает взгляд. «Все нормально? Тася, ты есть будешь?» «Пока нет. Можно мне поиграть?» Она всегда берет с собой целый сонм игрушек, который несет в рюкзачке. Там и пони, и динозавры, и еще какие-то неизвестные звери. «Конечно, только фотоаппарат оставь». Лида аккуратно снимает его с шеи Таси, и та отбегает на небольшое расстояние. Знает, что далеко уходить нельзя. Алида уже осматривает окрестности. А можно поближе? Указывает на обрыв, и я киваю. Подвожу ее к небольшой группе молодых березок. Лида чуть не ахает. Глаза горят, руки сжимают фотик. Видно, что ей не терпится наделать кучу красивых фотографий. И я даю ей эту возможность, лишь выполняя просьбы о перемещении коляски. Затвор то и дело щелкает, а леди вертится из стороны в сторону, словно флюгер. От нее идет такой позитив, что я невольно им заражаюсь. Время от времени бросаю взгляды на дочь, она спокойно играет, разыгрывая какие-то сценки, а я предлагаю все-таки перекусить. Мы перемещаемся на плед, я аккуратно переношу девушку и опускаю, накрывая ноги вторым пледом, чтобы не замерзла. Раскладываю еду по тарелкам, даже не одноразовые, надо же, и разливаю вино. «За мечты?» – предлагаю тост. «За мечты», – соглашается Лида, и наши бокалы звенят. Не могу удержаться и, украдко глядя на дочь, наклоняюсь к Лиде и буквально краду быстрый поцелуй, глядя на реакцию. И та меня не обманывает, девушке нравится. Что ж, это повышает мои шансы. И только я собираюсь продолжить такое приятное времяпрепровождение, как меня прерывают. «Пап, я есть хочу». Тася плюхается рядом, разбивая все очарование момента.